Глава 105. Я смотрю на пролетающий за окном пейзаж ночного города и неоновых вывесок. Бросаю на своего водителя осторожный взгляд. Тайгер следит за движением на скоростной автотрассе. Любуюсь волевым профилем, который в полутемном салоне спорткара кажется каменным. Свет фонарей, падающий на это скульптурное лицо, придает облику Ривза некий зловещий антураж. Такой сосредоточенный и замкнутый Тай пугает. Но чем страшнее выглядит мой ястреб, тем больше мне хочется приблизиться к нему, обнять и спрятаться в самом надежном месте, в объятиях хищника. На мое пристальное внимание Ривз реагирует косым взглядом, длящимся долгие мгновения. Опять замкнулся. В какой-то момент мне кажется, что скорость автомобиля запредельная, и я жмусь к дверце, пытаюсь забиться в какой-нибудь угол и меньше отсвечивать. Сумасшедшая поездка на предельной скорости, наконец, заканчивается, и я тихонечко выдыхаю. Машина останавливается рядом с фешенебельным зданием, усеянным неоновыми лучами. Читаю огромную сияющую вывеску — «Плазма». Одно из самых известных в стране сетевых заведений класса люкс. Клубу ведет огромная очередь из вызывающе одетых девиц в коротеньких платьях и мажористого вида парней. Тайгер молча паркуется у самого входа и выходит из салона. Дверь с моей стороны открывается, и перед глазами возникает рука, за которую я хватаюсь и выхожу. Ночь становится холодной, передергиваю плечами. Не могу понять, это холод улицы так действует, или же внимание собравшейся толпы, которую привлекло эффектное появление Ривза. Я чувствую себя неуютно, ощущая прямо расчленяющие взгляды некоторых девиц и откровенное рассматривание со стороны парней. Тайгер минует очередь, останавливается прямо напротив охранника, который без лишних слов открывает нам путь в это заведение. Стоит лишь вступить в клуб, как на меня обрушивается громыхающая заводная музыка и полумрак. В воздухе пахнет чем-то сладковатым, приторным, тягучим. Мерцающие лазерные лучи слепят. Требуется время, чтобы адаптироваться к обстановке. Однако спустя секунды я уже завороженно наблюдаю за повисшими в воздухе полуголыми красотками. На мгновение кажется, что они действительно летают, выполняя сложнейшие эквилибристические номера, заводят толпу. Тайгер спокойно и уверенно ведет меня, ни на что особо не обращая внимания. Ему здесь явно все знакомо, и это логично. Мы подходим к лестнице, и мой черный ястреб останавливается прямо напротив коротко стриженного громадного парня, преграждающего путь на второй этаж. Короткий обмен фразами. Движение руки охранника, и на горизонте возникает еще один амбал, который провожает нас, открывает дверь VIP-лаунжа, где одна стена полностью стеклянная, открывающая шикарный вид на весь клуб. Меня снова тянет вперед, как магнитом. Я направляюсь к призрачной преграде. Наблюдаю за шоу, затаив дыхание, прилипаю к стеклу, пораженное действом, происходящим на огромной сцене клуба. Замираю, когда танцовщицы исполняют сложные рисковые кувырки. Уровень мастерства здесь запредельный. Пластика акробатических трюков поражает. Очень похоже на уровень профессионализма мастеров цирка «Дю Солей». Я знаю, о чем говорю. Бывало с Ривзом. Тайгер подкрадывается незаметно и останавливается за моей спиной нестерпимо близко. Я чувствую его горячее дыхание в волосах. Тело покрывается мурашками. «Нравится?» Густой, глубокий голос заставляет сердце трепетать. Хочется припасть к моему черному ястребу, который возвышается позади и обволакивает все мое существо своей сумасшедшей аурой. Такой тайгер мне мало знаком. Он кажется кем-то другим, опасным и безумно притягательным.